С обеих сторон были как победы, так и поражения. Однако между этими двумя тренировочными лагерями все еще существует большая разница. На у первого лагеря было 15 побед, в то время как девятому лагерю едва удалось одержать 4 победы. Однако, несмотря на проигрыш, команда девятого лагеря все еще была очень довольна своими 4 победами. Прошло совсем немного времени с тех пор, как был построен девятый тренировочный лагерь, и их врагом является знаменитый первый тренировочный лагерь, святая земля культивации метавселенной, земля гениев. С другой стороны, атмосфера первого тренировочного сбора была немного удручающей. Несмотря на подавляющую победу, большинство студентов выглядели мрачно, особенно проигравшие. Игроки, проигравшие игру, все выглядели грустными. Все они чувствовали себя крайне неловко. После этого соревнования слава о двух тренировочных лагерях в метавселенной вышла на новый уровень. Многие расы и разумные существа в бесчисленных цивилизациях начинают искать способы зарегистрироваться в этих двух лагерях. В конце концов, даже самые слабые ученики сильнее, чем самые сильные практики многих цивилизаций. Более того, они являются абсолютно лучшей группой на том же уровне культивирования. Их боевая мощь ошеломляла. Это показывает, что два тренировочных лагеря действительно искусны в развитии практиков. Пока Фан Юнь и Небула осматривали два тренировочных лагеря, вернувшись на поле боя, Ло Фэн и другие внезапно заметили что-то необычное. «Мастер Небула, мы обнаружили следы большого количества врагов». Связываясь с Небулой, Ло Фэн выглядел немного нервным. Судя по размеру прибывающего флота, это немного возмутительно. Даже будучи высшим практиком метавселенной, он чувствовал головную боль. Лорд Ураборос, получив сообщение от Ло Фэна, Небула немедленно связался с Фан Юнем. На стороне Ло Фэна есть проблема. На его лице было серьезное выражение лица, пока речь шла о безопасности Ло Фэна. Должны ли мы немедленно послать поддержку? Приближается новый враг. Фан Юнь использовал свою ментальную силу. В следующее мгновение в его сознании появилась область вокруг Ло Фэна и его флота. С его точки зрения, Ло Фэн и другие лидеры флота выглядели очень напряженными. Ни у кого из них на лицах не было улыбки. Интересно, когда прибудет наше подкрепление? Ло Фэн посмотрел на темное пространство снаружи. Если бы не ответственность и долг, он не хотел бы ни скитаться в этом холодном пространстве. Генерал, был ли ответ от вышестоящего начальства? В конференц-зале молодой бригадный генерал вдруг сказал. Услышав это, Ло Фэн просто хотел покачать головой, но в его голове внезапно раздался величественный голос. «Я уже слышал о вашей просьбе. Не волнуйтесь, мы скоро пришлем сюда войска». Ло Фэн был в восторге, услышав это. Он уверенно поднял голову и сказал: «Не волнуйтесь, наше подкрепление скоро прибудет». В тот момент, когда напряженная толпа услышала это, они расслабились. Один из молодых офицеров, находившихся на месте происшествия, попросил у лидера спросить: «Простите мою самонадеянность, но, генерал, вы получили инструкции мастера Небулы?» Ло Фэн покачал головой и сказал: «Я получил приказ от мастера Урабороса лично». Ранее он был взволнован, услышав голос Фан Юня. Он не ожидал, что получит эту новость и так быстро отреагирует. Раз уж Фан Юнь здесь, чего еще тут бояться? Независимо от того, насколько силен приближающийся враг, они определенно не могут поднимать волн перед лордом Ураборосом. Им, возможно, даже не понадобится участвовать в битве против сильнейших практиков. А что касается более слабых врагов, не было необходимости лорду Ураборосу тратить время впустую, они лично должны позаботиться о них. Время быстро шло. Неделю спустя, Фан Юнь вывел небольшой флот на поле боя на передовой. Флот, которым он руководил, состоит из лучших студентов первого тренировочного лагеря и девятого тренировочного лагеря. Что сейчас нужно метавселенной, так это быстрый рост этих студентов, и только пережив кровь и войну, эти студенты могут быстро развиваться. Фан Юнь оглянулся. Когда они только что отправились, эти ребята выглядели очень взволнованными. Во время путешествия он подслушал много радостных и взволнованных замечаний и фраз. Однако по мере того, как они все ближе и ближе подбираются к линии фронта, их лица становятся все более и более серьезными. Фан Юнь улыбнулся, увидев это. Он чувствовал себя старым дедушкой, наблюдающим, как растут дети. Он легкомысленно сказал им, глядя вперед: «Ну, все, теперь, когда мы прибыли на передовую, я поговорю с Ло Фэном и попрошу его сначала организовать ваши позиции. Пока он говорил это, Ло Фен и другие военные офицеры вылетели из конференц-зала на базовой планете и бросились к ним. Глава 642. Установите слежку, милорд. Пролетев над ним, Ло Фен взял инициативу на себя и поклонился Фан Юню. На его лице было выражение радости. «Милорд, я не ожидал, что вы прибудете лично. Похоже, на этот раз мы можем быть уверены». У людей, которые следовали за Ло Феном, тоже были радостные выражения лиц. Они, естественно, знали силу Фан Юня, поэтому, по их мнению, если Фан Юнь будет действовать, то все пройдет идеально. Конечно, с самого начала они никогда не думали, что Фан Юнь лично отправится на поле боя, чтобы помочь им уничтожить эту партию врагов, даже если бы они знали, что у него есть такая способность. Они уже знают о плане Фан Юня постоянно закалять их в огне войны, в бою с настоящими практиками. Хотя следование такому подходу действительно подвергает их жизни опасности, у них есть решимость пожертвовать собой. Все они знают, что выбор Фан Юня является наиболее значимым и подходящим подходом для выживания и роста метавселенной, поэтому у них не было никаких претензий. «Хорошо, сначала организуй этих студентов». Фан Юнь указал на людей позади него. Ло Фен быстро кивнул и полетел к ним. Среди группы людей, которых привел Фан Юнь, было не так много сильных практиков. Большинство из них – студенты из двух учебных лагерей, а остальные – высшие офицеры вооруженных сил. У всех этих людей есть одна отличительная черта – все они молоды. Хотя они молоды, все молодые люди, которых привел с собой Фан Юнь, являются элитой. Они определенно окажут большое влияние на боевую ситуацию. Оставив детей в руках Ло Фена и остальных, Фан Юнь улетел. Под руководством преданного своему делу персонала он полетел к месту своего отдыха. Примерно через час Ло Фен пришел к месту отдыха Фан Юня и доложил ему: «Приветствую вас, милорд, теперь все улажено». Они уже подготовили зону проживания для прибывающих войск, так что им оставалось только привести их туда и кратко изложить им правила. Остальное сделают нижестоящие офицеры. «Да», — Фан Юнь кивнул, а затем спокойно спросил: «Ло Фен, как текущая ситуация?» Выражение лица Ло Фена сразу стало серьезным, когда он услышал это. Угроза в основном исходит от вражеского подкрепления. Предыдущий флот Империи Изума постепенно оказался в невыгодном положении, столкнувшись с нами. У нас не заняло бы у нас много времени, прежде чем мы уничтожили их. Неожиданно их подкрепление прибыло в такой момент. Хотя они еще не атаковали, мы уже можем сказать, что мы не их противники, поэтому нашим единственным вариантом было запросить подкрепление. Однако с вашей помощью, милорд, не должно возникнуть никаких проблем. Услышав это, Фан Юнь кивнул и сказал: «Если это так, действуйте в соответствии со своим планом. На этот раз все по-прежнему так же, как и раньше. Я буду наблюдать за войной. Я не буду предпринимать никаких действий при нормальных обстоятельствах. Я буду действовать только в том случае, если ты подвергнешься смертельной опасности. Если нет практика мирового уровня, я не осмелюсь просить вас принять меры, милорд», — сказал Ло Фен с прямым выражением лица, заставив Фан Юня быть весьма удивленным. На что именно намекает Ло Фен? Он намекает, что уверен в том, что встретится с кем-либо ниже мирового уровня мастера. Он внимательно посмотрел на Ло Фена, а затем был весьма удивлен прогрессом в его развитии. Он достиг среднего уровня пространства. Более того, его база довольно прочна. Учитывая его превосходную боевую мощь, у него действительно есть квалификация, чтобы сражаться против любого на уровне мастера пространства. «Ну, с твоим уровнем развития и боевой мощью ты действительно способен сражаться против любого на уровне мастера пространства». Обменявшись несколькими словами с Фан Юнем, Ло Фен вернулся на свой командный пункт. Вооруженные силы, которые Фан Юнь привел с собой, значительно увеличили силу флота. Он также знает, что Фан Юнь действительно будет просто наблюдать, если не будет особых обстоятельств. Он – их гарантия и последний козырь. Пока Фан Юнь отдыхал в своей резиденции, группа людей, которых он привел, быстро интегрировалась во флот Ло Фена. Поскольку многие офицеры и солдаты флота Ло Фена окончили 2 тренировочных лагеря, все очень хорошо ладили как с младшими, так и с предшественниками. Даже если компания, к которой они принадлежат, отличается, люди, окончившие лагерь, часто посещали этих новобранцев и расспрашивают их о текущей ситуации в учебном лагере, и в то же время обучают их своему опыту в армии и на войне. В течение этих дней Фан Юнь обращал внимание на вражеский флот. Согласно их расследованию, новый флот примерно в несколько раз больше предыдущего флота, который охранял этот район. Интересно, какой самый сильный практик в этом флоте? Фан Юнь был немного заинтересован. Из-за огромных размеров флота и его продвижения, его командир должен быть великой фигурой, одним из их лучших культиваторов. Даже если это не лидер их страны, это те, кто достиг вершины уровня мастера пространства. Только они могут командовать таким большим и мощным флотом. Похоже, что даже если в этом флоте нет существ мирового уровня, мастер пика пространства определенно появится. Пробормотал себе под нос Фан Юнь, глядя на изображение флота. Ранее Ло Фэн похлопал себя по груди и уверенно сказал, что, помимо появления практика мирового уровня мастера, Фан Юню не нужно было предпринимать никаких действий, но, похоже, ситуация сложнее, чем он представлял ранее. По его мнению, в этом флоте, по крайней мере, есть мастер на пике пространства, возможно, два или более. Если их будет двое, один из них может отвлечь самого сильного, то есть Ло Фэна, а другой может пронестись по всему флоту. Без противника аналогичного или более высокого уровня почти невозможно остановить практика такого уровня. Когда придет время, бесчисленное множество людей и кораблей в их флоте будут убиты и уничтожены. Фан Юнь, естественно, не мог принять такое. Сопоставление этих студентов с практиком, который намного превосходит их уровень, больше не закаляет их. Это просто убьет их. Фан Юнь приказал своим подчиненным внимательно следить за флотом Империи Изума, охраняя его от любого возможного движения. Глава 643. Начальство недовольно. Вопреки их ожиданиям, новый флот подкрепления не атаковал сразу. Следя за ними, казалось, что они тоже колебались. На самом деле, причина, по которой они колеблются, кроется в Фан Юне, и они даже не знали, что он пришел, иначе они бы не пришли в этот район. Реакция Фан Юня была довольно быстрой, не говоря уже о том, что его прибытие было безмолвным. На самом деле, размеры, которые он демонстрировал во время своего путешествия, не превышали 10 километров, что очень затрудняло обнаружение его существования. Если бы он показал свой истинный размер, они могли бы обнаружить его существование на расстоянии световых лет. Примерно через 10 дней Ло Фэн и флот Империи Изума вступили в краткосрочный бой. Однако обе стороны вели себя очень сдержанно, не применяя ни боевой мощи высокого уровня, ни оружия массового поражения. «Каковы потери?» – спросил Фан Юнь, когда Ло Фэн пришел доложить о ситуации. «Милорд, сегодня мы потеряли более 300 человек, и 1300 солдат получили серьезные ранения», – Ло Фэн торжественно доложил Фан Юню. «Однако флот Империи Изума досталось больше». Когда мы говорили об этом, на лице Ло Фэна появилась легкая улыбка. В предыдущий период, вскоре после появления флота подкрепления, многие офицеры не рекомендовали Ло Фэну отправляться к Небуле, чтобы попросить подкрепления. Большинство из них чувствовали, что столкновение из-за этой области на краю Империи Гамма не стоило того. После столкновения, чтобы определить общие силы противника, они должны отступить. Однако у Фан Юня была другая идея. Он чувствовал, что, хотя это место может быть просто краем этой империи, они не должны отказываться от него. Наоборот, они должны направить сюда рабочую силу, чтобы развивать эту область. Это было вызвано не каким-то пророчеством или желанием, а просто его интуицией. И его интуиция была хороша. После серьезного расследования они обнаружили, что в этом районе есть много планет, богатых энергетической рудой. Кроме того, здесь есть много крупных заводов, оставленных Империей Гамма. Если они будут контролировать эти гигантские заводы, у них будут дополнительные средства для быстрого и эффективного производства звездолетов и другого космического оружия. На самом деле они уже начали оккупировать эти заводы. По крайней мере, в регион, который они завоевали, туда было направлено много технических специалистов и персонала. Фан Юнь рассматривал эти места как критические зоны для защиты. Даже если они действительно откажутся от этой территории, эти заводы должны быть уничтожены. Многие из их последних чертежей и моделей уже отправлены на эти заводы. Если бы враг наложил на них свои руки, это было бы очень плохим исходом. В конце концов, они являются результатами обширных исследований метавселенной, бывшей сверхдержавы, ориентированной на технологии. По сравнению с древней вселенной, которая сосредоточена в основном на культивировании, метавселенная более продвинута в области технологий. Конечно, теперь, Когда Фан Юнь присутствует, нет необходимости беспокоиться об этих вещах. Один Фан Юнь мог уничтожить флот Империи Изума. За последние несколько дней флот Империи Изума пережил множество мелких столкновений с флотом Метавселенной. У них обоих были значительные потери, раздражавшие обе стороны. Примерно через полмесяца генерал флота Империи Изума, казалось, больше не мог этого выносить и начал активно атаковать флот Ло Фэна. Фан Юнь и Ло Фэн вместе наблюдали за битвой. На этот раз не появилась практика уровня мастера пространства, поэтому Ло Фэн не будет участвовать в битве. Он знал, что в тот момент, когда он появится, появятся и мастера пространства врагов, в результате чего масштаб битвы подскочит на уровень. Это будет немного неблагоприятно для них. Обе стороны посылали все больше и больше войск для участия в сражении. Вначале это была всего лишь битва десятков тысяч людей, но теперь она переросла в войну между сотнями тысяч культиваторов. Более того, это число все еще стремительно росло. Похоже, что масштаб сражения вот-вот увеличится. Фан Юнь спокойно смотрел на поле боя внизу. Он медленно сказал, казалось бы, ненамеренно: «Кстати, Ло Фэн, ты готов к битве?» «Лорд Ураборос, я всегда готов». Ло Фэн казался полным энергии, отвечая уверенным взглядом. «Ну, если это так, то мы возьмем на себя инициативу атаковать, напрямую повышая накал сражения». Прищурившись, Фан Юнь вдруг сказал Ло Фэну. Услышав это, Ло Фэн ничего не сказал, но сразу же приступил к выполнению приказа. Он быстро нажал на часы связи и вызвал своих товарищей, которые еще не вышли на поле боя, затем начал готовиться отправиться на поле боя в любой момент. Флот противоположной Империи Изума также начал двигаться, увидев движение Ло Фэна. Они также развернули остальную часть своей рабочей силы. Внезапно число солдат на поле боя достигло очень устрашающего числа. С точки зрения Фан Юня, это выглядело так, как будто сражалась бесконечная стая муравьев. Конечно, поле боя простиралось на миллиарды километров, так как каждая атака и взрыв были почти планетарного масштаба. На поле боя между двумя сторонами непрерывно сталкивались лазерные лучи. В то же время с каждым мгновением звездолеты то повреждались, то разрушались. Ло Фэн молча наблюдал за всем этим, и его сердце невольно сжалось. Внутри этих звездолетов много его сокурсников, младших, старших и даже наставников. Даже если бы он мало общался с ними, они все равно были бы знакомыми людьми. Видеть, как они умирают один за другим, причиняло ему сильную боль. Война продолжалась. В обычное время их корабли собирались группами по 3-5 человек. При встрече с мастером, превосходящим их по уровню, плотный строй флота позволяет ему посылать поддержку любой команде. До тех пор, пока команда сможет сопротивляться в течение нескольких секунд, тогда тысячи кораблей набросятся на мастера пространства и уничтожат его насмерть. То же самое касалось культиваторов. Кроме того, воины метавселенной более могущественны, чем вражеские культиваторы того же уровня, поэтому они, как правило, могут сокрушить культиваторов флота Изума в одном и даже нескольких сражениях. Единственная проблема заключается в том, что в Империи Изума гораздо больше культиваторов высокого уровня, что вынуждает их использовать тактику толпы, чтобы удержаться. Эта битва длилась 3 дня. Флот Империи Изума пытался привести свой флот к краху из-за огромного давления, но, испытав подобное давление раньше, флот Ло Фэна смог продержаться. Напротив, именно флот Империи Изума имел преимущество, которое начало становиться нестабильным. Их начальство было недовольно их нынешним положением. Глава 644. Точильный камень. Не добившись существенных результатов после столь долгого времени, лидер флота Империи Изума начал злиться. В этот момент ему очень хотелось развязать полномасштабную войну, но что-то в глубине души предостерегало его от этого. Как только культиватор достигал достаточно высокого уровня, у него развивается шестое чувство, и это шестое чувство именно то, что говорило ему не начинать полномасштабную войну, иначе он, скорее всего, умрет. Такого рода ощущения очень смутны, но это абсолютно не просто галлюцинации. Однако это заставляет его злиться еще больше. Он и другой генерал, лучшие мастера пространства. Как только они начнут действовать, все мастера, включая тех, кто находится на пике развития, даже будут действовать сообща, чтобы быстро убить практика на уровне мастера пространства, избавившись от сильнейшего практика врагов. Однако они, скорее всего, упадут даже при выполнении такого простого дела. Может быть, в их флоте есть скрытые практики? Эти люди не дураки. Они быстро подумали об этой возможности, но это озадачило их еще больше. Какое существо обладало способностью мгновенно убить их всех? Может ли это быть? Внезапно им в голову пришла догадка. Несколько человек посмотрели друг на друга, их сердца бешено забились. У них уже есть догадка. Может ли быть так, что тот из метавселенной находится здесь? Они даже не осмеливались произносить какие-либо описательные слова, потому что глубоко знали, что как только существо достигает определенного уровня развития, они могут воспринять любое существо, упоминающее их имя, даже если оно находится за много световых лет. Очень вероятно, что он находится здесь. Внезапно один из мастеров домена Пика сказал. Он серьезно посмотрел на своих спутников. В противном случае, ни одно другое существо из метавселенной не может дать нам такого сильного ощущения надвигающейся смерти. На сцене есть в общей сложности три мастера вершины уровня мастера пространства. Всякий раз, когда кто-то из них думал о начале полномасштабной войны против метавселенной, они испытывают сильное чувство надвигающейся гибели. Похоже, что их решение приведет к тому, что они, скорее всего, умрут. Похоже, что метавселенная очень обеспокоена лидером этого флота, Ло Феном. Заговорил еще один пик уровня мастера домена. Он тот, кто раньше сражался против Ло Фена, поэтому он очень впечатлен этим юношей. Да, у этого парня действительно есть некоторые способности. В этот момент все трое нахмурились. Ситуация очень сложная. Хотя они знали, что вторгнуться в эту метавселенную будет нелегко, они все равно не могли сдаться. Они особенно хотят убить Ло Фена. У этого молодого человека очень высокий потенциал. У него есть потенциал стать королем. Нынешняя империя Изума и альянс метавселенных считаются врагами. Они, конечно, не могут просто сдаться или уйти. К сожалению, враг направил своего сильнейшего практика на пике мирового уровня, чтобы наблюдать за этой войной. Если они когда-нибудь осмелятся безрассудно развязать решающую войну, их ждет верная смерть. Это существо считает нас точильным камнем для ребенка по имени Ло Фен. У мастера пространства, который сражался против Ло Фена в прошлом, было мрачное выражение лица. Услышав это, двое других промолчали. Они уже видели этот момент насквозь. Более того, этот план действительно эффективен. Они могли видеть, что сила Ло Фена увеличивалась после каждой битвы. Трое людей долго разговаривали в конференц-зале, но так и не придумали осуществимого плана. Теперь им остается только продолжать затягивать это дело. Мы можем продолжать увеличивать численность войск. Внезапно практик, который боролся против Ло Фена в прошлом, яростно сказал: «Разве они не намерены использовать нас, чтобы закалить свой флот? Тогда мы продолжим увеличивать численность войск. Я хочу посмотреть, сколько их солдат переживут эту закалку». Два других мастера пикового домена на мгновение заколебались, затем тяжело кивнули. Вначале они также боялись, что дальнейшее увеличение их войск вызовет негативную реакцию со стороны его. Очень вероятно, что это заставит его лично принять меры, но, подумав об этом, они больше не беспокоились. Они все равно враги. Оно рано или поздно начнет действовать. Лучше воспользоваться этой возможностью, чтобы нанести тяжелый удар по этой метавселенной. Даже если это заставит мирового мастера, стоящего за этой субвселенной, принять меры. После того, как все трое приняли решение, они немедленно сообщили империи о ситуации на поле боя. Права, которыми обладали три мастера на пике пространства, все еще очень высоки. Более того, за этими тремя людьми также стоят очень влиятельные организации. Именно из-за этого их запрос быстро прошел проверку и был одобрен. Вскоре после этого туда была отправлена вторая партия подкрепления. Империя Изума снова вошла в состояние военной ситуации. Нынешняя Империя Изума полностью считала Фан Юня и метавселенную своими врагами. Несмотря на их намерение искать мира, метавселенная не выказывала никаких признаков отступления. На самом деле, они даже использовали их армию в качестве точильного камня для своего флота. Поскольку враг не намерен принимать их мирное предложение, они, естественно, не будут реагировать мирно. Решив изменить свой подход, вторая партия подкреплений вскоре прибыла на поле боя менее чем за 10 дней. В течение этих 10 дней Фан Юнь и другие также заметили, что интенсивность флота Империи Изума постепенно возрастала. В течение этих 10 дней уровень смертности их солдат постепенно становился выше. Дело было не только в них, даже флот противоположной Империи Изума понес большие потери. Неужели Империя Изума намерена начать полномасштабную битву? Фан Юнь вскоре почувствовал приближение подкрепления с противоположной стороны. Он чувствовал, что их появление было слишком своевременным. По прошествии времени Фан Юнь почувствовал, что их солдаты быстро приспосабливаются к интенсивности боя. Несмотря на их большие потери, число оставшихся солдат быстро растет. Если так будет продолжаться и дальше, империя Изума вскоре потеряет свое преимущество и даже окажется в невыгодном положении. Но с прибытием второй партии подкрепления империя Изума все еще может сохранить роль точильного камня. Конечно, лезвие тоже может сломаться. Армия метавселенной также может быстро пасть, прежде чем у них появится шанс. Все зависит от выбора и действий руководителей армии. Интересно, как Ло Фэн собирается реагировать? Фан Юнь заинтересовался ответом Ло Фэна. В конце концов, безопасность и будущее всего альянса метавселенных на его плечах. Этот молодой человек несет бремя, превосходящее всякое воображение. Этот ребенок тоже что-то почувствовал. Фан Юнь заметил, что Ло Фэн направлялся к своей резиденции. С его точки зрения, он выглядит не очень счастливым. Дело не только в нем, у всех руководителей армии изменился менталитет. Фан Юнь улыбнулся, глядя сквозь множество слоев пространства и материи прямо в разум военачальников. Глава 645. Огромное подкрепление. На военной базе многие высокопоставленные офицеры расхаживали с озабоченными лицами. В конце концов, они настоящие культиваторы высокого уровня. Они заметили, что что-то не так. «Брат, что нам теперь делать?» – встревоженно сказал молодой человек рядом с Ло Фэном. Это был один из его первых товарищей. Они вдвоем прошли вместе много миссий и дожили до настоящего времени. Они были почти как братья. Молодой человек особенно уважительно смотрел на Ло Фэна и уважает его, поэтому сейчас он поинтересовался его мнением. В этот момент Ло Фэн посмотрел на этого спутника и брата, который сопровождал его долгое время, и сказал с кривой улыбкой: «Честно говоря, у нас не так много вариантов. Мы можем только запросить подкрепление. Брат, ты имеешь в виду, что мы должны позвать мастера Уробороса на помощь?» Выражение лица молодого человека мгновенно прояснилось, но затем Ло Фэн покачал головой, рассеивая свои мысли. «Этот вопрос должен быть решен нами самими. Мы можем вызвать флоты с наших различных баз. В Империи Гамма все еще много вооруженных объектов, защищающих космические базы и космические города». Спутник Ло Фэна открыл рот, казалось бы, желая что-то сказать, но в конце концов все же сдержался. Высшие руководители Альянса быстро получили просьбу о помощи от Ло Фэна. Все были шокированы. В конце концов, на этот раз Ло Фэн сам попросил о поддержке. Это немного противоречило их предыдущим идеям, потому что, по их мнению, сила Ло Фэна лучшая в метавселенной. Что еще более важно, с ним лорд Уроборос. Они были потрясены, как могло такое могущественное существо просить о помощи. Более того, почему они спрашивают о нем? Высшие чины метавселенной отказывались верить, что и Ло Фэн, и лорд Уроборос были подавлены. Однако, узнав о ситуации, они, наконец, поняли. После некоторых расследований огромный флот из более чем 5 миллионов культиваторов направился к полю боя. Более того, лидером флота на этот раз являлась молодая девушка. Под руководством этой девушки флот начал двигаться в направлении поля боя. Их скорость передвижения была довольно медленной, потому ситуация на стороне Ло Фэна достигла критического состояния. Им нужно как можно достичь флота подкрепления. На самом деле, если добавить время, необходимое для сборки этих 5 миллионов культиваторов, и время в пути, им потребовался целый месяц, прежде чем они добрались бы до поля боя. К тому времени военная ситуация достигла особенно пика. Если быть точным, ситуация в метавселенной достигла пика. Даже Ло Фэн получил много ранений, естественно, что положение солдат еще хуже. Вчера два мастера высшего домена одновременно бросили вызов Ло Фэну, и он, естественно, ответил. В конце концов ему едва удалось их отбить, однако он не остался цел. Боевая обстановка была очень напряженной. Ло Фэн использовал все свои силы, но в конце концов не смог ничего изменить. Их флот понес большие потери. Ло Фэн действительно очень силен. Его будущие достижения безграничны, но ему нужно время. Наблюдая за Ло Фэном, Фан Юнь сделал соответствующую внутреннюю оценку. Нынешний Ло Фэн находится всего в шаге от уровня мастера пространства среднего уровня, но, судя по ауре, исходящей от его тела, он может прорваться в любое время, и пока он пробьется, его сила поднимется на более высокий уровень. Хотя он даже не является мастером среднего уровня, его аура намного мощнее, чем у любого мастера среднего и даже позднего уровня. Он действительно непревзойденный гений. Однако его амбиции немалы, он всегда подавлял себя, оттачивая свой фундамент и повышая свою боевую мощь до наивысшего предела, прежде чем подняться на следующий уровень. Даже в такой отчаянной ситуации он все еще подавлял себя. Хотя это неожиданно, я должен признать, что он настоящий гений. Его выбор и опыт полностью отличаются от обычных культиваторов. Фан Юнь посмотрел на Ло Фэна и изумленно вздохнул. Даже он чувствовал, что Ло Фэн сейчас взваливал на свои плечи слишком многое, но как самый могущественный культиватор в метавселенной, это то, что он должен был взять на себя. Я надеюсь, что подавляющее давление не сломит вашу волю, а только сделает ее сильнее. Посмотрев на Ло Фэна, Фан Юнь снова вздохнул. Внезапно по всей космической базе зазвенели сирены. Флот Империи Изума начал очередную атаку. Выражение лица Ло Фэна поникло. Он посмотрел вниз на свое покрытое шрамами тело, но в следующий момент сразу же направился обратно к полю боя. Многие люди последовали за ним. Внезапно из другого места вышел командир подкрепления. Заметив Ло Фэна, она сразу же направилась к нему. «Брат Ло Фэн, лидером подкрепления на этот раз также является студентка из первого учебного лагеря, и, учитывая, что она смогла стать командующим 5-миллионным войском, она была отнюдь непроста. Ее зовут Уин Сюэ, и она старшая внучка особо могущественной семьи. Кроме того, у нее высокий уровень культивации, и она с отличными результатами окончила первый тренировочный лагерь, поэтому ей было предоставлено командование этим флотом. В этом флоте есть по крайней мере 3 практика космического уровня, но все они являлись старейшинами ее семьи, культиваторами, которые были созданы путем вложения огромного количества ресурсов и без будущего потенциала. Они были посланы специально для того, чтобы защитить ее. Что касается других офицеров, многие из них связаны с ней в различной степени. Можно сказать, что ее контроль над этой армией культиваторов чрезвычайно высок. Именно благодаря этому она смогла возглавить их. Сестра Сюэ. Ло Фэн улыбнулся, увидев Ауин Сюэ. Эта молодая девушка также являлась одним из его товарищей и другом с первого тренировочного лагеря. На самом деле, пока они похожи друг на друга и были из одного тренировочного лагеря, у них была необъяснимая близость друг к другу. Даже если они встречались всего несколько раз. Старший брат Ло Фэн, твоя рана все еще не зажила, разве ты не должен позаботиться о своей ране сейчас? А Уин Сюэ не могла не пожаловаться, увидев, что Ло Фэн не собирался отдыхать, несмотря на тяжелые травмы. Все в порядке. Ло Фэн махнул рукой. Его не слишком заботил этот вопрос. Сестра Сюэ, пойдем. Глава 646. Военачальники врага. Когда Ауин Сюэ увидела, что Ло Фэн не желал говорить о своих травмах, она замолчала и просто следовала за ним. Когда эти двое вышли за пределы базы, они обнаружили, что их флот уже собран, даже подкрепление, доставленное Ауин Сюэ, было готовым. Подчиненные Ауин Сюэ либо из армии, либо из двух основных тренировочных лагерей, все они специально обучены справляться с войной и различными опасными ситуациями. Они могут нервничать или бояться во время своей первой войны, но они, конечно, не будут паниковать или нарушать строй из-за этого. «Брат Ло Фэн, на этот раз у нас много врагов». А Уин Сюэ с благоговейным выражением смотрела на бесконечные фигуры корабли на противоположной стороне. То же самое было верно и для Ло Фэна, сидевшего рядом с ней. На самом деле, они даже почувствовали, что их дыхание становится тяжелее. На этот раз Империя Изума, казалось, направила всю свою боевую силу. Согласно визуальным наблюдениям Ло Фэна, на противоположной стороне находятся десятки миллионов культиваторов. Все они являлись на уровне бога войны или выше. Неужели Империя Изума действительно намерена дать последний бой? Ло Фэн не мог не стиснуть зубы. Недалеко от поля боя Фан Юнь также был потрясен, увидев эту сцену. Даже он не ожидал, что Империя Изума начнет решающую битву в этот момент. Интересно, как отреагирует Ло Фэн. В этот момент Фан Юнь на самом деле намеревается принять меры. Несмотря на его высокую оценку Ло Фэна, он знал, что этот парень не сможет справиться с этой ситуацией в одиночку, но все еще у него было в планах сначала понаблюдать за его реакцией. Внизу, поняв, что Империя Изума готовится начать решающую битву, он немедленно приказал своему флоту сойтись и подготовиться. Он также намерен развернуть все свои силы. Даже в такой ситуации Ло Фэн не выказал ни малейшего страха. Его глаза были полны решимости. «Старший брат Ло Фэн, что нам теперь делать?» Однако Уин Сюэ, которая была рядом с ним, в это время немного запаниковала. Она все еще слишком неопытна. Кто бы мог подумать, что по прибытии она столкнется с такой сценой лицом к лицу. Особенно теперь, когда ее выбрали командующим флотом. Некоторое время она не знала, как реагировать в такой ситуации, как объединить свой флот с флотом Ло Фэна и как разработать стратегии, чтобы справиться с текущей ситуацией. У нее даже не было времени набраться опыта, прежде чем столкнуться с такой сценой, которая может заставить нервничать даже генерала-ветерана. Есть только один человек, который может ей помочь. А Уин Сюэ посмотрел на Ло Фэна. Ло Фэн – единственный человек, на которого она может положиться в это время, и последний действительно не разочаровал ее. Он похлопал ее по плечу и сказал: «Сестра Сюэ, не волнуйтесь, серьезных проблем не будет. Старший Ло Фэн, я рада, что получила вашу помощь». Нервное настроение Уин Сюэ наконец немного расслабилось. Вскоре все культиваторы собрались вместе. Эта сцена была очень похожа на бесконечную армию Империи Изума. Более того, их движения действительно привлекли внимание последних. Лидеры флота Империи Изума больше не колебались. Они направились к военной базе метавселенной, и сразу же началась битва. Чрезвычайно ожесточенная битва. Все виды лазерных и энергетических лучей выпускались без разбора. В мгновение ока многие корабли взорвались напрямую, и погибло бесчисленное множество людей. В такой гигантской космической битве, как это, участвует слишком много людей. Десятки или сотни миллионов, и все они являются культиваторы. Но, в конце концов, сколько их выживет? Однако, судя по текущей ситуации, Альянс Метавселенной находился в совершенно невыгодном положении. «Брат Ло Фэн, наши солдаты умирают чрезвычайно быстрыми темпами», — слабо сказал Уин Сюэ. В этот момент ее лицо было немного бледным. Первоначально она думала, что у нее будет время набраться некоторого опыта на поле боя вместе со своими спутниками и флотом. В конце концов, большинство солдат флота, которым она руководила, новички в космических войнах. Единственный опыт, который у них был, это битвы против звездных зверей и одноклассников. Они думали, что им придется какое-то время вести небольшие войны, прежде чем перейти к реальным делам, но, к сожалению, в реальном мире не всегда все идет по плану. А Уин Сюэ знала многих людей в своем флоте. У нее даже сложились эмоциональные отношения с некоторыми из них. Однако она просто наблюдала, как одна из ее подруг, молодая девушка, попала под лазерный луч и потеряла половину своего тела. Ее труп или то, что от него осталось, бессильно парило в пространстве, постепенно исчезая в темноте. Она видела, как много друзей и знакомых получили ранения или погибли, многие из них полностью исчезли, потеряв свое будущее, семью, друзей и все остальное. Эти гребаные люди из Империи Изума. А Уин Сюэ сердито выругалась, чего бы она никогда не сделала при обычных обстоятельствах. Особенно после того, как она увидела, как ее друзья были ранены или убиты один за другим. Ее тело сотрясалось от ярости. «Сестра Сюэ, ты останешься здесь». Ло Фэн спокойно посмотрел на поле боя. Он повернул голову и попытался сказать Уин Сюэ, чтобы она оставалась в командном центре, но она прервала его прежде, чем он смог закончить фразу. «Старший брат Ло, я хочу действовать вместе с тобой. Пока я могу избавиться от этих врагов, не имеет значения, получу ли я травму. Если я паду здесь, это означает, что это мой предел». А Уин Сюэ, стиснув зубы, сказала это. Глядя на ее позу, она выглядела готовой наброситься и уничтожить всех врагов. У нее была твердая уверенность. Если она погибла бы в этой битве, так тому и быть. Хотя она родилась в богатой семье с уровнем жизни, превосходящим уровень большинства разумных существ метавселенной, ее семья, в конце концов, является военной. Поэтому ее с детства воспитывали как воина. У нее уже есть убеждение пожертвовать своей жизнью. Услышав ее слова, Ло Фэн нахмурился. Как раз в тот момент, когда он хотел отказаться, его лицо внезапно изменилось. Три могучие фигуры неслись к нему с невообразимой скоростью, сотрясая пространство вокруг них и превращая все предметы на своем пути в пыль. От этих трех фигур исходила чрезвычайно тираническая аура. Эти трое – высшие военачальники флота Империи Изума, все они – высшие мастера пространства, шаги от достижения царства мирового мастера. «Сестра Сюэ, уходи!» Увидев эту ситуацию, Ло Фэн немедленно крикнула Уин Сюэ, которая была рядом с ним. Последняя была заморожена из-за сильного удара, выходящего за пределы ее несущей способности. Разница между ней и мастерами на уровне пика пространства слишком велика. К счастью, скорость реакции Ло Фэна очень быстрая. Одним взмахом руки он окутал Уин Сюэ нежной волной энергии, затем потянул ее за собой, защищая от атаки трех мастеров. А Уин Сюэ в шоке наблюдала, как Ло Фэн защищал ее, затем полетел к трем грозным врагам и начал бой. Глава 647. Они все падут. Бум, бум. После того, как Ло Фэн ускорился, он сразу же столкнулся с тремя мастерами на пике пространственного ранга. Даже если он был в очень невыгодном положении, он все равно какое-то время не умрет. Мастерам пространства было очень трудно убивать мастеров на своем уровне. Звуки боя между двумя сторонами гремели, различные боевые навыки сталкивались одно за другим. Это место являлось важной территорией метавселенной. Ее существование имело решающее значение для них, так что в настоящее время совершенно невозможно было идти на уступки. Сила Альянса Метавселенная изначально ограничена. По мере продолжения этой войны их силы будут продолжать сокращаться. Даже если в конце концов немногие смогут выжить, и они не смогут оказать большого влияния на общую картину. Фан Юнь уже понял это. Эта ситуация не может продолжаться. Фан Юнь внутренне задумался. В следующее мгновение он мелькнул перед Ло Фэном и Уин Сюэ. Гигантская змея внезапно появилась перед ними обоими, заставив их прекратить свои движения и уставиться на нее. Это мастер Ураборос. Когда Ло Фэн увидел приближающуюся фигуру, он был чрезвычайно взволнован. Даже его речь стала немного бессвязной. Первоначально он думал, что Фан Юнь не появится, если не появится мастер мирового уровня. На самом деле, он даже похлопал себя по груди и сказал, чтобы он был уверен, заверив его, что ему не нужно предпринимать никаких действий, пока не появится мировой мастер. Теперь, когда он думал об этом, Ло Фэн почувствовал себя немного неловко. Не так давно он размышлял, просить ли помощи у Фан Юня или нет. Что удерживало его, так это не что иное, как гордость и уверенность в себе. Однако он не ожидал, что Фан Юнь появится перед ним по собственной инициативе, в то время как он больше всего нуждался в помощи. То есть, Ауин Сюэ, стоявшая рядом с Ло Фэном, уставилась на великого змея перед ней, хранителя и повелителя метавселенной, лорда Урабороса. Ее сердце начало учащенно биться. «Мастер Ураборос!» Внезапно Ауин Сюэ поклонилась Фан Юню, и тот кивнул ей в ответ, но быстро переключил свое внимание на трех культиваторов впереди. Ауин Сюэ, которая не отставала, проследила за взглядом Фан Юнь, но ее лицо начало подергиваться. Она обнаружила, что пространство перед ней превратилось в картину. В центральной части картины были изображены именно эти три культиватора. Страшно подумать, что три мастера пространства, практики, которые могут легко уничтожать звезды и играть с планетами, как с шариками для пинг-понга, умерли так легко и тихо. Их смерть была чрезвычайно странной. Глот. А Уин Сюэ не могла не сглотнуть слюну. К счастью, шок и страх быстро отступили, сменившись радостью и поклонением. Мастер Ураборос. Ло Фэн тоже посмотрел на Фан Юня с удивлением, но Фан Юнь просто ответил улыбкой. «Ну, Ло Фэн, теперь иди и помоги остальным. Избавьтесь от войск Империи Изума. Кстати, ты хорошо поработал в этой битве». После того, как Фан Юнь прокомментировал это, он тихо побрел с поля боя. Он не сразу помог остальным на поле боя, а спокойно наблюдал. На самом деле, пока не произойдет ничего необычного, он больше не был намерен участвовать в этой битве. Фан Юнь уделил особое внимание студентам из 9-го тренировочного лагеря. В конце концов, этот тренировочный лагерь совсем новый. Было ли это с точки зрения боевой мощи или боевого опыта? Эти ребята уступают студентам 1-го тренировочного лагеря. В этой войне число учащихся 9-го учебного лагеря, которые были ранены или убиты, довольно велико. Это в несколько раз больше, чем число погибших студентов из 1-го тренировочного лагеря. Ха-ха. Ло Фэн глубоко вздохнул, затем быстро направился к центру поля боя. Его аура встревожила большое количество практиков на поле боя. Это Ло Фэн. Ло Фэн. С появлением Ло Фэна флот Империи Изума пришел в ужас, особенно культиваторы более низкого уровня. Это было слишком страшно для мастеров планетного и звездного уровня. Могущественный мастер пространства лично принял меры против них. После того, как Ло Фэн принял меры, все немного изменилось. Это изменение произошло не только потому, что он принял меры, убивая их культиваторов, но и больше из-за смысла, стоящего за этим. Поскольку Лу Фэн появился здесь и мог буйствовать, как ему заблагорассудится, это означает, что их лидеров постигла печальная участь. Три вождя мертвы, все кончено, мы умрем. Вместе с появлением этого крика равновесие было нарушено. Бесчисленные культиваторы разбежались вокруг и начали разбегаться в разных направлениях. Три вождя мертвы, все, убегайте. Убегая, некоторые люди не забывали побудить остальных своих товарищей бежать, еще больше нарушив строй флота. К сожалению, большинство из этих дезертиров были схвачены Ло Фэном и остальными, а затем убиты. Весь флот терпел поражение, особенно с точки зрения Фан Юня. Единственная проблема в том, что этот флот слишком велик. Никто не знал, когда он будет полностью уничтожен. Бум, бум, бум, бум. Фан Юнь посмотрел на поле боя внизу, наблюдая за всевозможными сценами. От героических людей, жертвующих своими жизнями, чтобы выиграть время для побега своих друзей, до презренных злодеев, которые использовали своих товарищей в качестве щитов, чтобы выиграть достаточно времени для побега. Понаблюдав некоторое время, он быстро переключил свое внимание. Он уже видел слишком много подобных сцен. Он посмотрел в определенном направлении. Это была резиденция лидера империи Изума. Фан Юнь чувствовал, что, если он уйдет, этот мировой мастер немедленно появится здесь и убьет Ло Фэна и всех остальных. Империя Изума все еще спокойна. Фан Юнь слегка покачал головой. Пройдет совсем немного времени, прежде чем начнется полномасштабная война против Империи Изума. В течение нескольких недель или нескольких месяцев Альянс Метавселенных начнет вторжение. Глава 648. Гений. Фан Юнь смотрел на поле боя словно божество. В это время флоты Империи Изума и Альянса Метавселенной были вовлечены в чрезвычайно трагичную битву. Однако ситуация полностью перевернулась. На самом деле, флот Империи Изума сильнее, даже если считать практика уровня пространства, Ло Фэна. Во флоте Империи Изума все еще было много мастеров космического уровня. Их число в несколько раз больше, чем у Метавселенной. Жаль, что, несмотря на это, флот Империи Изума все еще отчаянно убегал, полностью лишенный веры и мужества для борьбы с Метавселенной. Они были полностью потрясены и напуганы смертью своих лидеров. Как мог флот Империи Изума, полностью потерявший боевой дух, быть противником Лиги Метавселенной? Фан Юнь оглядел поле боя и не смог удержаться, чтобы не покачать головой. Исход этого дела был уже очевиден. Империя Изума обречена на поражение. У них не было никаких шансов на возвращение. Эта битва длится уже полмесяца. В этот период Фан Юнь всегда был на поле боя. Он очень хорошо знал, что, если он когда-нибудь уйдет сейчас, лидер Империи Изума обязательно воспользуется шансом напасть. В конце концов, обе стороны сейчас очень враждебно настроены друг к другу, и Ло Фэн так заметен. Даже в Империи Изума он известен как чрезвычайно могущественный гений. Если бы такой персонаж появился в их империи, они бы с радостью праздновали, но как только он появится в качестве врага, это будет крайне плохая новость. После долгих раздумий Фан Юнь решил не убивать лидера Империи Изума, а оставить его в качестве будущей цели для Ло Фэна. Нынешний Ло Фэн уже находился на начальной стадии пика мастера пространства. После окончания этой битвы ему не потребуется много времени, чтобы достичь следующего уровня. Хотя мастер среднего уровня не сравним с лидером Империи Изума, он уже победим на уровне высшем уровне мастера пространства. Еще немного времени, и он определенно сможет догнать лидера Империи Изума. Фан Юнь вернулся в город Агида и продолжил заниматься своими делами. Теперь его общая сила сравнима с бессмертным королем, настоящим монстром в древней вселенной. Однако его силе очень трудно за короткое время вырасти до следующего уровня. На самом деле, он уже эволюционировал еще несколько раз после достижения уровня бессмертного короля, но он был все еще очень далек от следующего уровня. Фан Юнь не спешил, он продолжал упорядоченно есть всевозможные материалы и энергетические камни. Поначалу многие люди втайне завидовали Фан Юню, особенно те новые мастера боевых искусств, которые только вступили на путь совершенствования. Способности постоянно расти за счет поглощения материи и энергии чрезвычайно завидно. Естественно, они испытывали большую зависть к Фан Юню, который обладал этой способностью. Однако вскоре они поняли, что влечет за собой эта способность. Это требует терпения и постоянной повторяющейся работы. Не говоря уже об одиночестве, которое чувствуешь. Их восхищение Фан Юнем снова возросло. Они, конечно, не могли выносить скуку и одиночество и постоянно поглощать материю и энергию размером с планету постоянно. Фан Юнь давно привык к такой жизни, так что для него это не имело значения. Он продолжал поглощать все виды руды и энергетических камней, продолжая накапливать биоэнергию и эволюционировать. Таким образом, прошло 5 лет. За 5 лет альянс метавселенной стал еще сильнее. Наконец-то, Ло Фэн больше не единственным в своей лиге. На данный момент в метавселенной есть 3 мастера пространства. Кроме того, один из них тесно связан с Фан Юнем, потому что он пришел из Империи Голубой Планеты. Империя Голубой Планеты очень заметна на 9-м небе. В прошлом оно даже не было признано из-за его небольшого размера и незначительной силы, но в последнее время все изменилось. Один из 3 мастеров домена метавселенной, с 9-го неба, этого человека звали Учен. Как и Ло Фэн, он прославился как гениальный подросток, а затем отправился в первый тренировочный лагерь. Теперь, после такого долгого периода, он стал одним из сильнейших в метавселенной. Последний мастер пространства с 1-го неба, и его возраст похож на возраст Ло Фэна. Теперь же руководство метавселенной почти перешло в руки таких молодых людей, как Ло Фэн и Учен. На самом деле, даже система управления метавселенной в последнее время изменилась. Был сформирован парламент в общей сложности из 30 членов. Спикером парламента является Ло Фэн, и 80% его членов – молодежь. Можно сказать, что почти все лидеры предыдущего поколения передали свою власть новому. Например, Небула и другие лидеры в основном сошли со сцены истории. У них осталось очень мало власти, как у прошлых правителей. На самом деле их право голоса в новом парламенте составляет менее 10%. Право голоса члена парламента очень важно, но Небула редко использовал это право. С тех пор, как он отошел от власти, до тех пор, пока эти молодые люди не принимали никаких возмутительных решений, они в основном не возражали. Все они следовали решениям спикера. В дополнение к появлению 3 великих мастеров домена выросло число культиваторов других уровней. Например, в начале эпохи культивирования культиваторы уровня бога войны были очень редки. К сожалению, сейчас они похожи на обычных людей, их количество слишком велико, чтобы сосчитать. Даже мастеров планетарного уровня часто можно увидеть в процветающих местах. Культиваторы такого уровня уже нельзя считать высокоуровневыми, их количество слишком велико. До сих пор только культиваторы звездного и космического уровня можно считать продвинутыми, но их число все равно значительно увеличилось по сравнению с прошлым. Согласно неполной статистике, среди всего альянса метавселенной насчитывается около 300 культиваторов космического уровня. Что касается количества культиваторов звездного уровня, то оно превысило 100 миллионов. На первый взгляд эти 2 числа очень велики, но по сравнению с количеством культиваторов во всей метавселенной это число незначительно. Это быстрое развитие в основном связано с недавно приобретенной территорией и бывшими гражданами империи Гамма. Что касается завоеваний, то под руководством Ло Фэна, метавселенная заняла большую часть территории империи Гамма. Последняя 1/5 находится под контролем империи Изума. Вероятно, империи Изума не потребуется много времени, чтобы полностью уйти с оставшейся территории, что позволит метавселенной захватить всю территорию империи Гамма. Стоит отметить, что Ло Фэн теперь полностью достиг уровня мастера среднего уровня. Он является бесспорным лидером 3 других мастеров пространства. Глава 649. Земля. Они часто соревновались вчетвером, но Ло Фэн каждый раз легко побеждал. Остальные 3 просто ранние мастера пространства, и их нельзя сравнить с потрясающим гением, таким как Ло Фэн, который может конкурировать с мастерами на уровне пика пространственного ранга. Им еще предстояло пройти долгий путь. В последние несколько лет Фан Юнь постоянно развивался и развивался. Он появлялся лишь изредка. Поэтому, хотя он и не знал конкретной ситуации, он владел общей информацией. Он не знал, что Ло Фэн был назначен лидером метавселенной до недавнего времени. Он был немного удивлен. Небула слишком непредубежден. Он просто так легко отпустил силу в своей руке, но, немного подумав, почувствовал некоторое облегчение. Времена изменились, культивирование станет главной темой этой вселенной. При высокой базе культивирования власти статус могут быть легко приобретены. Власть и значимость индивидов значительно возросли по сравнению с тем, что было раньше. Естественно, правила метавселенной изменились. В течение этого периода времени сила Фан Юня продолжала увеличиваться, но его общая сила все еще находится в царстве бессмертного короля. Она не сильно увеличилась. В этот день Фан Юнь возвращался к своему месту отдыха, чтобы, как обычно, пожрать различные энергетические руды, но гигантская черепаха внезапно преградила ему путь. «Что, ты сказал, что нашел сложенное пространство на краю метавселенной? Может быть, это проход в другие миры?» Гигантская черепаха обладала чрезвычайной чувствительностью, естественно, она может обнаружить что-то, чего не могли найти даже бессмертные. Обычно, когда Фан Юнь пожирал что-то, гигантская черепаха уходила, чтобы побродить вокруг. Из-за своего молодого менталитета она не выносила скуки и предпочитала бродить по окрестностям. Однако в этот день гигантская черепаха внезапно вернулась, принеся с собой довольно странное послание. Она нашла потайное складчатое пространство. Более того, это свернутое пространство очень странно, оно может даже привести к другой вселенной. Это еще одно тайное царство. Фан Юнь решил пойти за черепахой. После проверки этого, не будет слишком поздно сообщить другим. Согласно описанию гигантской черепахи, предыдущее секретное царство – это свернутое пространство, но это новое секретное царство не похоже на свернутое пространство. Это больше похоже на проход. После разговора с большой черепахой, Фан Юнь пришел к такому выводу. Единственный вопрос в том, куда ведет этот проход. Под руководством гигантской черепахи Фан Юнь быстро прибыл в тайное царство, которое он обнаружил. Он увидел, что пространство перед ним было очень хаотичным. Аннигиляцию и коллапс можно было наблюдать в круговом пространстве, но странная вещь заключается в том, что из этого пространства не излучалось никакой энергии. Поэтому Фан Юнь пришел к выводу, что это был лишь фрагмент. Энергия, потребляемая самим этим каналом, удивительно, и необходимо было держать канал открытым, поэтому энергия не вытекала, она потребляется каналом. Фан Юнь некоторое время беседовал с гигантской черепахой о возможности того, что он сможет расширить свое восприятие пространства внутри канала и увидеть, что находится на другой стороне. Если возможно, Фан Юнь хотел, чтобы гигантская черепаха выровняла этот хаотический проход и восстановила его порядок, позволив существам снова пройти через него. По описанию Фан Юня, гигантская черепаха поняла его намерение. Она попросила постоянное питание, чтобы поддерживать запасы энергии в полном объеме, а затем начала использовать свою космическую энергию, чтобы постепенно восстановить порядок в этом канале, позволяя Фан Юню видеть, что находится на другой стороне, и даже пересекать канал. Примерно через месяц, благодаря постоянному источнику энергии и пищи, которую обеспечил ему Фан Юнь, он смог работать в течение всего месяца. В течение этого месяца она поглотила массу энергии, сравнимую с несколькими солнечными системами. Даже Фан Юнь был удивлен этим. Похоже, что гигантская черепаха претерпела какие-то таинственные изменения под бесконечным снабжением пищи и энергии. Ее способности стали лучше. Даже Фан Юнь не знал, насколько выросли космические навыки гигантской черепахи. Похоже, ему следует найти время для долгой беседы с гигантской черепахой. Под властью гигантской черепахи пространство перед ними, которое постоянно разрушалось и восстанавливалось, внезапно замерло. В следующую секунду в круглом пространстве возник огромный вихрь. За вихрем сначала была кромешная тьма, но со временем появились планета, две планеты, три планеты, звезды, солнечные системы и даже галактики. За этим проходом есть еще одно звездное небо. Просто Фан Юнь не знал, является ли это звездное небо просто еще одним местом в этой вселенной, или это совершенно новая вселенная. Все больше и больше планет и звезд появлялось за этим вихрем. Фан Юнь был погружен в свои мысли, как раз когда он был в трансе, краем глаза он внезапно заметил мелькнувшую лазурную фигуру. Его глаза внезапно расширились. Что это было? Сердце Фан Юня дрогнуло. Он быстро попросил гигантскую черепаху перенести сцену назад. Гигантская черепаха нерешительно уставилась на Фан Юня, но медленно вернула изображение назад. Внезапно на гигантском вихре снова промелькнула голубая фигура. Этот вихрь, управляемый гигантской черепахой, подобен телескопу, соединяющему два мира. Он может в любое время отрегулировать угол и ориентацию объектива, чтобы обеспечить четкое представление о Вселенной на противоположной стороне. Фан Юнь очень нервно наблюдал за этой сценой. В этот момент на вихре появилось изображение нескольких планет, но их яркость слишком мала. Он смог различить только то, что один из них лазурный. Да, Ты можешь немного увеличить изображение? Голос Фан Юня слегка дрожал, потому что эта планета выглядела очень знакомой. Гигантская черепаха начала бесшумно проявлять свою силу, и внезапно сцена в вихре начала увеличиваться. Первоначально очень маленькие планеты внезапно стали больше. Эти планеты были увеличены в десятки, сотни раз. Наконец, в вихре осталась только лазурно-голубая планета. Это, полностью увидев внешний вид этой планеты, Фан Юнь издал громкий крик. Он выглядел чрезвычайно взволнованным и потрясенным. Рев. Он издал оглушительный рев. Он, не мигая, уставился на планету за вихрем. Его кровь забурлила и закипела. Даже его тело начало трястись. Даже гигантская черепаха почувствовала волнение Фан Юня и ужасающую ауру, которую он излучал. Он начал слегка дрожать. Он уставился на Фан Юня испуганными глазами. Аура, которую Фан Юнь выпускает в этот момент, потрясла даже пространство. Даже космический вихрь начал дрожать. Это заставило его почувствовать укол страха. Ха-ха. Фан Юнь наконец пришел в себя. Он виновато посмотрел на гигантскую черепаху, прежде чем снова перевести взгляд на планету за вихрем. Он был одержим, и если бы у него была человеческая форма, он бы сейчас страдал, потому что планета перед ним, его родина, Земля. Глава 650. 10 лет спустя. Фан Юнь с волнением посмотрел на планету за космическим вихрем. Первоначально он думал, что все равно потребуется много времени, чтобы увидеть свой родной город, но он никогда не ожидал, что серия совпадений приведет к тому, что он встретит его так рано. Чем сильнее он становится, тем больше Фан Юнь осознает свою незначительность. Даже с его нынешней силой потребовались бы сотни или тысячи лет, чтобы просто пересечь эту вселенную, не говоря уже о том, чтобы выпрыгнуть из нее. Раньше у него не было ни малейшего понятия о том, как вернуться. На самом деле, он даже не знал, сколько времени это займет у него. Прежде всего, он должен достичь вершины этой вселенной, прежде чем у него появится шанс покинуть ее и отправиться на поиски других вселенных. Интересно, может ли гигантская черепаха привести меня в противоположную вселенную? Эта мысль внезапно возникла у него в голове. В этот момент его сердце не могло перестать колотиться, и он больше не смог выбросить это из головы. Однако, когда он обернулся, он обнаружил, что гигантская черепаха истекала кровью из его отверстий. Ее глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Это. Фан Юнь был ошеломлен. Он быстро подлетел к большой черепахе и озабоченно посмотрел на нее. Голос последнего внезапно возник у него в голове.